утоли мои печали. Если мы принимаем аппетит как помощника, то следует понять, что помогает он в преодолении трудных чувств. Они укрыты за аппетитом, как за ширмочкой, вроде как бы и нету. Как сказочный спаситель, аппетит готов сделать жизнь свободной от переживания трудных чувств. Однако невозможно заесть трудные чувства, сохраняя приятные и радостные. Полноценная гамма чувств, как сложный салат, ингредиенты в котором смешаны до неразделимости. Съесть его можно лишь целиком, либо отказаться от всего сразу. Отключаясь от трудных чувств, мы отключаемся от самой способности чувствовать. Жизнь при этом становится спокойной, но одновременно и безвкусной, лишенной не только тревоги, но и радости, не только обид, но и любви. Нужна ли будет эта беспроблемная жизнь, похожая на сон под наркозом? С другой стороны, принимая трудные чувства, вы принимаете свою жизнь во всех ее эмоциональных проявлениях, где любовь немного горчит, злость дает уверенность и силы, тревога открывает творческий потенциал, тоска делает мудрее, обиды побуждают к взрослению, одиночество учит ценить близость, вина и стыд придают утонченность и делают цивилизованней. Трудные чувства – важное человеческое приобретение, отличающее нас от животных. Отказаться от них – то же, что обкрадывать свою человеческую природу. Стройные люди живут со своими чувствами и принимают их как неизбежность, не подавляя их и не прячась от них в переедании. Я предлагаю вам практику заметить трижды. При возникновении аппетита прочувствуйте ту эмоцию, от которой он вас защищает. Найдите ей название. Затем трижды заметьте это чувство. Если это гнев, вы должны в момент осознавания этой злости сказать про себя: «Гнев. Гнев. Гнев». Просто чтобы полностью его заметить, чтобы он не прошел мимо сознания. Вот и все. Затем продолжайте заниматься делами. Ничего не делайте с гневом. Просто замечайте его трижды.